Пожилой сеньор неторопливо подошел к старым деревянным воротам и остановился в нерешительности. Старая фабрика за то время, что он отсутствовал, превратилась в скелет. «Проклятая!» – прошептал он сквозь зубы. «Отняла у меня родителей, отняла сына, чуть не отняла внучек. Да, да, знаю, не в тебе дело, а в том существе, которое поселилось внутри. Ну что ж, я пришел». Сеньор всем телом налег на скрипучую дверь, и она приоткрылась, пропуская его внутрь. «Я прожил долгую жизнь, с меня достаточно», — продолжал бормотать он себе под нос, входя в чернильную темноту. «А мои внучки еще только начинают жить». «Ну что, проклятый, давай свою темную руку, веди меня в свою берлогу». Ему не было страшно. Напротив, он знал, что своим уходом очищает от тьмы путь дорогих ему людей. В какой-то момент он увидел одобрительные улыбки родителей, Анны Марии и Хаймы, как вспышки света. А еще подумал, что правильно сделал, переписав завещание полностью на внучек. «У девочек все впереди. Пусть они не знают нужды, а их жизни будут наполнены любовью и светом», — подумал старый Хорхе и улыбнулся.